«Сэр, хватит». Врана почти достигла точки кипения. Она была вся красная и, похоже, из ее ушей пошел пар. «Умеете же вы выдумывать, командир», — хихикнула Митл, смотря на свою засмущавшуюся подругу. «В смысле выдумывать? Да так со своей любовницей познакомился дядя Ко. В общем, неважно кто», — отмахнулся я. «Или вот, ты уходишь из-под моего командования, после чего к тебе подкатывает мужчина, скорее всего тоже высокого положения, пусть и не такого высокого, как я, ну и всячески тебя располагает к себе, ведет себя по-джентльменски, много приятных слов говорит и прочая лабуда. Ты таишь и отдаешься ему, а потом он рвет все связи, и ты его больше никогда не увидишь. Хотя обычно такое проворачивают с представителями другой расы, но всякое может быть. Сэр, на такое я точно никогда не пойду. Это же фигня для всяких романтических дурочек. Это тупая схема. Не выдержала Врана накала абсурда, ну как она считала. Чего это? По словам отца, эта схема очень даже верная, да и временем проверена. Надо будет потом с ним проконсультироваться на этот счет. Хотя мне до 16 еще целый год, но готовиться нужно уже сейчас. Сэр, пожалуйста, остановитесь. Взмолилась Рейнар, которая до сих пор молчала. Она выставила руки вперед, как бы показывая «хватит». «Да ладно вам, я же вас просто дразню, ну и пытаюсь дать вам несколько намеков». «Каких намеков?» «А таких, Врана». «Намек первый, ты красавица». «Хотя, ладно, буду честен, вы все трое красавицы». «Намек два, я не хочу, чтобы вы от меня уходили. Поэтому я и выбрал не очень приятные исходы в случае вашего ухода. Понимаете, я ценю вас, и хочу, чтобы все у вас было хорошо, сэр», — вздохнула Врана, наконец расслабляясь. «Вы большая загадка. То вы ведете себя очень серьезно и не по годам мудро, то ведете себя как ребенок, прямо как отец», — ухмыльнулся я и посмотрел сначала в глаза Коловарнир, что было не так уж и просто, ибо ее грудь загораживала обзор, а потом посмотрел в глаза Митл и Рей. «Видите ли, быть серьезным – это, конечно, важно. Это нужно, особенно в моем положении. Но знаете, иногда ты доходишь, как бы это сказать, до точки кипения, после чего нужно сбросить пар. Каждый это делает по-разному. Мы вот с отцом дурачимся и собираем артефакты. Ну еще отец пьет и ходит к женщинам, но мне это пока в силу возраста недоступно. Вроде и кажется, что таким существам, как мы, это не по статусу, но, а что нам делать? Убивать? Ведь есть те, кто снимает стресс с кого-то, убивая или устраивая настоящую бойню. В магическом мире такое не редкость. Кто-то снимает стресс с наркотиками, тоже не редкость, только это не редкость даже в мире людей. На фоне этого наши с отцом причуды как-то меркнут. Мы хоть не вредим ни себе, ни окружающим. Я слышала, что кто-то просто проводит время с семьей, и это снимает стресс, — подала голос Митл. «Это да», — согласно кивнул я. «С этим я спорить не буду. Только вот у нас с отцом нет семьи в привычном понимании. Мать умерла, отец уже давно ходит к другим девушкам. И я его не виню, он в своем праве. Отношения же между нами. Ладно, не буду вас нагружать. Короче, да, я дурачусь, потому что недавно отхватил тумаков. Из-за этого у меня небольшая депрессия и теперь пытаюсь придумать, как стать сильнее. А то у нас впереди много врагов и мне нужно совершенствоваться. Не знаю, как девочки отреагировали на мои слова, так как в этот момент я закрыл глаза. Да уж, я часто думал над произошедшим и мне нужно стать сильнее. Намного сильнее. Если я хочу выжить в этой компании и хочу, чтобы выжили девочки, мне придется придумать способ стать сильнее. Нужно. «Сэр, у нас, кстати, есть новости», — подала голос Рей. Я открыл глаза и повернул голову в ее сторону. Мы подслуж стали свидетелями разговора между Тором, Гендулой и гномами. «Ау, интересно», — удивился я неожиданной новости. «И о чем они говорили?» «Говорили о том, что Мьёльнир почти готов. Мол, гномы его с прошлого дня восстанавливают. Что ж, это было предсказуемо. Мьёльнир – важное и сильнейшее наше оружие. Неудивительно, что они решили всерьез заняться его восстановлением, а то та версия, с которой Тор сражался с Суртом, даже со стороны казалось, будто молот на соплях держится. Мьёльнир – ваше сильнейшее оружие, а как же я? Ты не оружие, Драйк, а мой партнер. Но это не все», — сразу продолжила Рейнар. «Думаю, завтра уже будут обсуждаться планы на будущее. Хаэм, интересно, а нас пригласят на строительство планов? Скорее всего, да, ибо сориться с нами им не с руки. Так что ждем приглашения, сэр», — серьезно посмотрела на меня Врана. «Это означает, что мы скоро вновь пойдем в бой? Откуда мне знать, Врана?» — пожал я плечами. Как бы печально это ни звучало, но мой голос здесь далеко не решающий. Ко мне максимум прислушаются, ну и будут просить доступ к моей технологии. Но вот слушать, нет, тут все массом, кроме Росвайс, по несколько сотен лет и все воины. Кто мы для них, дети и не более. Так что на совете говорить буду я. Вы же постройтесь держать себя в форме, даже если будет неудобная ситуация. Хорошо, да сэр, хором кивнули девочки. Довольно скоро наступила ночь, сон не шел, я все время ворочался и не мог очистить голову. Различные мысли постоянно летали в моем мозгу, не давая мне заснуть. Вскоре мне это надоело, и я решил прогуляться. Раньше я любил ночью гулять по улице, но это было там в другой жизни. В этой же как-то не задалось, то ли времени нет, то ли я поменялся. Но вот сейчас мне очень хочется пройти и подышать свежим воздухом, что я собственно и сделал. Конечно, покинуть гору было делом сложным, особенно когда выход по факту всего один, а я очень хотел выйти незамеченным. Не хотелось каких-то лишних подозрений в мой адрес, но выйти из горы незамеченным я не мог. Моих навыков не хватит, чтобы такое провернуть. Да жаль, позор мне и все такое. Короче, мне пришлось проходить через главные ворота. Что удивительно, так это то, что мою просьбу гномы приняли спокойно. Но потом я увидел немало гномов, гуляющих по округе, и понял, что это не редкость среди их вида. Хм, ну да, попробуй проторчать в горе целый день. Все же хочется и на поверхности посидеть. Я отошел чуть в сторону и расправил свои 8 черных крыльев. Взлетел я плавно и начал медленно парить в воздухе. Такое приятное чувство полета, а небольшой поток воздуха – это божественно. После такой процедуры уже само в кровать тянет, но пока рано. Я еще не насмотрелся. Да и чего это я? Дольше сюда шел, чем сон нагуливал. Непорядок. Взмахнув крыльями, я резко поднялся вверх и приземлился на гору. Внизу виднелась гора Дом Гномов. Я же отлетел почти на километр и поднялся на более высокую гору. «Красиво», – прошептал я, смотря на открывшийся вид горных массивов. Я медленно присел на землю и расслабился. «Спасибо», – послышался знакомый рык. «За что?» «За то, что сказал, что я не оружие. Тебя так часто называли вещью и оружием, что ты уже и сам в это поверил. Да, что-то вроде того, понимаешь, это сильно бьет по моей гордости, и это очень неприятно слышать. Тебя можно понять, ты же чувствуешь, что за нами следят. Да, и это точно не наши. Да, прибьем, сначала хочу узнать, за какие такие богатства он перешел на сторону Хель». На этой мысли я сделал вид, будто собираюсь подняться, но это было для вида, потому что стоило только моим ногам встать на землю, как я сразу же прыгнул в сторону предполагаемого противника. Враг же, поняв, что его раскрыли, а понять это легко, ибо я прыгнул прямо в его сторону, решил атаковать меня, но всего его магические атаки были отбиты мечом из света, который я мгновенно создал в полете. Хочу сказать, я не удивлен тому, что нашлись среди живых те, кто присягнул на верность Хель, проговорил я после приземления, поднявшись и расправив спину. Я с вызовом посмотрел на своего врага. «И сколько же тебе заплатила Хель? Или она просто пообещала тебе богатство? Или...» «Заткнись, чертов чужак!» — крикнул мужик и достал из-за пояса меч и накинулся на меня. Мне же не составило труда отбить его выпад. Меня тренировал Кокобель, а этот ас даже рядом с ним не стоит. Слабо. Театрально зевнул я от скуки и сделал подножку, отчего ас упал на камни. «И разведчик из тебя такой себе и воин. Хель слуг по объявлению ищет. Заткнись!» Похоже, мои слова задели его за живое. Он поднялся и начал испускать из тела ауру, при этом он двумя руками схватил меч и очень крепко его сжал. Меня его аура не устрашила, я лишь пожал плечами. Ну, я тоже могу стать серьезнее. Я вытянул руку вперед, и на конце рукояти мгновенно появилось еще одно лезвие. Меч на глазах стал двойным. Ну, напады. Позвал я аса, при этом расслабленно вертя в руке двойной меч. Ас вновь кинулся ко мне. Только теперь он пытался бить обдуманно, только это не помогало. Я спокойно отбивал все его выпады, и несколько раз бил клинком по его броне. Его защита была хорошей, но под постоянными ударами, даже она начала рассыпаться. В итоге, после нескольких минут боя, вся его броня была в ужасном состоянии. Она буквально была на последнем издыхании. Сам ас одним глазом осмотрел состояние своей формы и явно был впечатлен. «Если бы я хотел тебя убить, ты был бы уже мертв, так что может все же сдашься? Вот скажите, как на мои слова отреагировал ас? Понял, что все бессмысленно, и сдался? Ага, конечно, в мечтах». Он просто вновь кинулся ко мне, Но мне уже было неинтересно продолжать сражение. Я схватился двумя руками за рукоять меча, причем одна рука обратным хватом, а другая прямым. И в тот момент, когда одно лезвие встретилось с лезвием врага, я разделил мечи и рывком отрубил руку асу. Орал он от боли. Хотя пусть еще спасибо скажет, оружие света при сильной зарядке сразу же прижигает рану, и теперь он не помрет от кровопотери. А я энергии не пожалел, так что да тут теперь воняет горелой плотью. А вот теперь мне потребуется твоя помощь. Обратился я мысленно к своему партнеру, и у меня сразу же появилась красная перчатка на левой руке. Усиление. Прокричал Драйк, и в этот момент мой красный кулак влетел в лицо аса. Этого хватило, чтобы тот потерял сознание и замолк. Надеюсь, не убил. Пробормотал я, одновременно развеивая меч и перчатку. Он жив, заверил меня Драйк. Спасибо, дружище. Что ж, теперь осталось перенести его в гору. А там уже пусть Тор решает, что с ним делать. Может, чего интересного узнаем. 15.01.2011. Думаю, не стоит говорить, что когда я припер раненого аса к воротам, то гномы, мягко говоря, охренели. Описав им все произошедшее, я передал им моего пленного, а сам пошел спать. Моя прогулка увенчалась успехом, и разведчика поймал и сонно гулял. Спал как убитый. Наутро узнал, что с пленным уже общаются Тор, Брунгильда и Гёндул, а также еще пара асов, которые как раз хороши в развязывании языков, как мне сказал один гном. Что ж, я думаю, заработал несколько очков в глазах асов. Даже если от неудачника ничего не удастся узнать, это все равно какой-никакой, а успех. Во время обеда я получил заветное приглашение на совет. Проходил он в тихой комнате, из которой было невозможно подслушать, так как Гёндул и Брунгильда сразу же накрыли комнату множеством заклинаний. Кроме этих двух валькирий тут также присутствовали Тор, Хеймдалл, Двалин, Синдри и несколько других гномов и асов. Я встал рядом с валькириями, так как стоять рядом с Тором мне не по статусу, а больше знакомых у меня тут нет. Итак, друзья, все мы здесь собрались для борьбы с богиней смерти Хель. В наших интересах восстановить в Асгарде порядок и низвергнуть восставшую. Тор начал толкать речь. Ну, он главное действующее лицо нашего объединения. Совет прошел скучно. Опытные воины спорили друг с другом. Я же просто отошел в сторону и облокотился на стену. Если бы не крики спорящих, то я бы прямо там и уснул. Вмешиваться и вставлять свое важное мнение я не собирался, и без меня разберутся. По сути, меня сюда позвали, чтобы я просто знал, что меня и моих людей ждет, а ждет нас отсиживаться в резерве. Я, если четно, не был удивлен таким решением. Мы для них, дети, и они не хотят доверять детям важные миссии. То же самое касалось и Росвайс. Она вместе с нами будет прикрывать тылы и плевать в потолок. Хотя есть у меня ощущение, что позвали меня сюда чисто ради приличия, да уж. Ну, значит, будем сидеть в резерве, спорить с этими ребятами я не собираюсь. Да и вообще, понять их можно. Асгард их дом, и они хотят спасти его самостоятельно, по возможности без посторонней помощи. Можно сказать, что это дело чести. Может, в недалеком будущем они решат, что все-таки нуждаются в нашей помощи. А пока я потрачу время на тренировки. Да и девочек нужно подтянуть. А с учетом того, что Иросвайс будет с нами в резерве, то мои занятия по скандинавской магии продолжатся. Хоть какой-то плюс. После завершения военных дебатов мы разошлись. Итоговым решением совета было проведение встречи с правителями гномов, а также создание разведывательных отрядов, которые отправятся в другие миры для поиска асов. Да, асы часто путешествуют по мирам своей мифологии, так что, по словам Тора, они могут найти значительные силы и привлечь их на свою сторону, что не может не радовать. Вооружать же всю эту группу будут гномы в долг. Такая себе гарантия, конечно, но не удивлюсь, если они договорятся. Уж гномы наверняка найдут, что попросить у асов взамен. Расходились мы молча. Асы и гномы были довольны итогом собрания, ну а я делал вид, что мне это было интересно. Хочу сказать, что держать лицо кирпичом – непростая задача. Вернувшись назад, я позвал девочек и изложил им планы на будущее. То есть нас попросили постоять в сторонке, без радости проговорила Врана. Что-то вроде того. Пожал я в ответ плечами. Ну, с другой стороны, с нас не требуют идти в самоубийственную атаку, что повышает наши шансы на выживание. Но это спорный плюс. Такие новости девочки встретили без энтузиазма. Я же не стал размышлять над смыслом бытия и сразу же повел девочек на тренировку. Нужно их немного встряхнуть. Да и мне самому не помешает развеяться. Знаете, а горы прекрасно подходят для тренировок. особенно физических тренировок, а если на вас надеты утяжелители, то вообще бомба. В процессе тренировки к нам присоединилась Росвайс. Похоже, бабушка рассказала ей о совете и что на нем решили. «Тоже не в восторге от своей судьбы?» – спросил я Рос во время передышки. «Я понимаю, почему они приняли такое решение, но все равно неприятно, да», – кивнула она в ответ. «Хех, ну ее тоже понять можно. Она то думала, что будет сейчас освобождать Асгард вместе со своими кумирами, а на деле ее отшили. Ей, наверное, даже обиднее, чем нам. То, что она пыталась наладить с нами контакт, тоже неудивительно, так как мы единственные, кто соответствует ее возрастной группе. Всем остальным тут минимум век. Можно сказать, что одна из главных героинь канона понемногу вливалась в нашу команду. Эх, как же жаль, что я сейчас не могу связаться с отцом. Не может моя магия пока связаться с ним. Не знаю, с чем это связано. Может быть, Хель решила заглушить скандинавский мир магией, чтобы мы не могли позвать кого-то на помощь извне. Тут все может быть, если честно. Почему я вдруг захотел связаться с отцом? Да тут появилась банальная проблема, но от этого не менее серьезная. Я хочу подкатить к девушке и не знаю, как. Да, позор мне, попаданцу, прожившего уже несколько десятилетий. Но блин, я ведь раньше и не стремился к отношениям или к семье. Я занимался учебой. Хотя, стоит сказать, что и я не особо интересовал девушек. Как-то они постоянно мимо меня проходили. Вроде внешность у меня была нормальная. Уродом меня не назвать, но нет, никто ко мне так и не пошел навстречу. Конечно, было несколько школьных романов, но это было намного проще. Все же мы постоянно виделись с девочками, а тут, Росвайс я знаю недавно, но очень уж она мне понравилась. Вообще, уже после окончания школы, я немного сбавил темпы и не особо рвался искать себе пару. Просто не видел в этом смысла. Я уже не был девственником и меня это устраивало. А рвать задницу ради того, чтобы на меня обратила внимание очень важная мадам. Да нафиг оно мне надо, уж лучше посижу спокойно дома и посмотрю какой-нибудь фильм. Спокойно и в тишине. Никто пилить не будет, никто мозги ложечкой поедать не станет, никто не будет гундить, что я ей мало времени уделяю. Мда, школьные отношения оставили в моей душе ощутимую травму. Делать комплименты и флиртовать с девушками я еще могу, но стоит мне только подумать о серьезных отношениях, как меня тут же бросает в небольшую панику. Эх, я всегда считал, что отношения – это не для меня, что у меня не самый лучший характер и все такое. Во многом это благодаря моей бывшей, ну, из того мира. Именно после расставания с ней и ее финального монолога о том, какая же я сволочь, я и охладел к отношениям и больше не помышлял о них. Наелся, так сказать. Нет, вы не подумайте. К девочкам я не охладел и на мужиков не переключился. Я остался верным гетеросексуалом. Но вот опыта у меня в отношениях нет, и я очень хочу посоветоваться по этому поводу с отцом. Но я уже целый час пытаюсь до него дозвониться и нифига. Даже через Алису уже послал сообщение, но все равно тишина. Может быть, у него дела? Хотя нет, он бы мог очень быстро их бросить. Сам не может связаться, а вот это уже реалистичнее. Я никак не могу подобрать нужную комбинацию. Вполне может быть, что и у отца похожая проблема. Пим, что такое, Алиса? Ваш отец смог улучшить мои возможности связи, и теперь вы можете поговорить. Серьезно? Хотя это же отец, самый умный ангел из всех существующих. Конечно, он мог сделать такое. Соединяй. Прошло несколько секунд, после чего Алиса отчиталась об установлении связи. Однако с другой стороны была гробовая тишина. Давай пропустим вступительную часть, где ты говоришь, что я идиот, влезший в опасную авантюру. Я это прекрасно понимаю. У меня тут есть проблемы более серьезные, Алла. Мне даже интересно, что может быть более серьезным, чем твое вмешательство в скандинавскую гражданскую войну? Спокойно спросил меня отец, хотя я готов поклясться, что ему стоило больших усилий не закричать на меня. Ну, во-первых, меня в итоге оставили в резерве, так что можешь выдохнуть. А вот причина звонка я не знаю, как подкатить к девушке. То есть, ты хотел со мной связаться только ради того, чтобы узнать, как подкатить шары к красивой скандинавочке. Его голос стал более напряженным, хотя он все еще пытался держаться. Ну не совсем. Хотел узнать, как у тебя дела. «Как погода в Ардис? И ты там в порядке? Я перезвоню». Повесил трубку. «С ним все будет хорошо, не знаю, я бы сам охуел. Он поди думал, что ты захочешь его совета по какому-нибудь важному вопросу, а тут, ну так, не случилось же ничего такого, чтобы я голову ломал. Все тихо и спокойно, ты редкостный похуист, да ну вас нахрен, строю тут из себя не понять кого, достало, пойду нажрусь. Говорят, что гномий эль очень мощный, пронимает даже богов, вот и проверим. Звонил я отцу в своей комнате, так что я медленно вышел из комнаты и направился в сторону местного бара. Да, не удивляйтесь, гномы любят выпить после тяжелого рабочего дня, как собственно и миллионы других разумных существ. Чем я хуже? Глава 27. Мертвый йотун vs падший дракон. 20.01.2011. Прошло несколько дней после нашего с отцом разговора. Он мне, кстати, так и не перезвонил. Ну ладно, обойдусь и без его советов. К счастью или к сожалению, это были очень спокойные дни. Дни, наполненные тренировками. Раз уж у нас есть свободное время, то мы должны потратить его с пользой. А я как командир должен это проконтролировать. Девочки же молодцы, выкладывались на все 100. Но и об отдыхе я не забывал, как и о своих проектах. Сейчас я спокойно сидел в своей комнате и пытался создать новое заклинание. Пока что в списке моих лично созданных заклинаний есть всего одно – познание. С его помощью я могу сканировать объект и получать любую информацию. Правда, действует это заклинание исключительно на технику и подобные ей вещи. На те же артефакты, вроде святых механизмов. Ох, сколько же времени я работал над одним этим заклинанием. Сколько времени доводил его до ума еще с Академии я работал над ним. Ужас. Кстати, все хотел спросить. Подал голос Драйк. А почему ты все еще не использовал познание на усиливающем механизме? Боюсь, что мозги лопнут. Что? Понимаешь, когда я сканирую объект, то я получаю всю информацию о нем. Понимаешь? Всю. А у ты боишься, что механизм окажется настолько сложным артефактом, что у тебя буквально мозги закипят от потока информации. Именно. Поэтому я, кстати, сейчас и практикуюсь над контролем этого заклинания, чтобы при использовании заклинания просканировало только какую-то конкретную часть механизм. Так будет легче и безопаснее. Ясно. Но тебе нужно поторопиться. Чую, впереди нас ждут проблемы, а плоды твоих трудов смогут значительно продвинуться нас вперед. Я это понимаю, Драйк, но сейчас я занят созданием не менее интересного заклинания. Оно требует много времени. Знаешь, тебе нужно научиться расставлять приоритеты. Сейчас у нас приоритет выживания, и самый быстрый способ набрать силу – это получить ее от меня, то есть познать механизм и раскрыть его силу. То, к чему ты, кстати, всегда и стремился, к силе отличной от Джаггернаут-драйва. Ну, спорить с тобой бессмысленно, так как ты полностью прав, мой друг. Я действительно распыляю свои силы и пытаюсь объять необъятное. Эх, нужно усилить работу по этому направлению. Как же раздражает то, что мне приходится так много делать ради крупиц силы. Таков путь, партнер. Сила никогда не дается легко. У тебя бесспорно огромный потенциал, но это лишь значит, что тебе придется потратить намного больше сил, чтобы достигнуть своего предела. Мда, ладно, у меня пока есть свободное время. Пойду обновлю печати в механизме. Я погрузился в усиливающий механизм и оказался там, где хранятся мысли прошлых владельцев Драйга. Последние дни я сюда практически не наведываюсь. Не вижу в этом смысла. Разобраться с проклятием я не могу. Оно не поддается, будто его и нет. А ребята, которых я называл бывшие, ну, они тоже ни на что не реагируют. Какие бы я заклинания ни использовал, ноль реакций. Здесь я оказался бессилен. Все, что мне оставалось, это ставить печати в надежде ослабить проклятие. Ух, какой же суповой набор заклинаний я использовал для этих целей. Действуют ли они, не знаю, вообще сложно что-либо сказать по этому поводу. Результат будет виден только при использовании режима Джаггернаута. А я очень не хочу повторно входить в этот режим, без крайней необходимости. Вижу, ты вновь решил почтить нас своим присутствием. Подошла ко мне со спины Эльша, пока я обновлял заклинание. Я просто пришел обновить заклинание и не более, к сожалению, это все, на что я способен. Пожал я плечами, принимая не очень приятную правду. Хотя, может быть, если я просканирую данное помещение познанием, то, может быть, узнаю что-нибудь интересное. Ведь технически мы внутри святого механизма, а значит, хих, на самом деле я хотела с тобой поговорить о новой силе. Слова Ильши отвлекли меня от своих мыслей. Я слушаю. Повернулся я к ней лицом. Видишь ли, твое искреннее желание побороть проклятие Джаггернаута было настолько сильным, что даже мы с Билзардом заинтересовались этим. Мы ходили по глубинам священного механизма и в итоге нашли это. Она достала откуда-то из-за спины странную коробочку алого цвета с золотой отделкой. Хм, интересно, что это такое? Взял я в руку шкатулку и начал осматривать со всех сторон. Судя по всему, усиливающий механизм пытается дать тебе шанс избавиться от проклятия Джаггернаута. Избавиться? Хм, святые механизмы откликаются на желания своих хозяев. Может ли быть такое, что эта шкатулка – ответ на мое желание избавиться от этой формы? Вполне может быть, кивнула девушка. Интересно, в наш разговор вмешался Драйк. От этой шкатулки исходит странная энергия. Никогда еще не чувствовал ничего подобного. Мне вот интересно, а где вы вообще умудрились ее найти? Мы можем свободно перемещаться по механизму, но не можем влиять на его работу. Вот мы и гуляли с Билзардом и обсуждали твое желание. В процессе прогулки мы и нашли эту шкатулку, и она вас привлекла, так как ничего подобного вы раньше не видели. Именно. Хм, звучит как-то уж слишком хорошо. Мы замолчали. Я пытался открыть шкатулку, но та не поддавалась. Нужен ключ, а там нигде рядом ключ не валялся. Спрашиваю у Эльши. Будет логичным, что ключ должен быть у тебя. Мда, не поспоришь, ведь такая же сцена была в каноне. Но тогда в качестве ключа выступала сила фигур зла. У меня же ее нет, но есть. Моя сила света, моя сила как падшего ангела. Я вытянул правую руку и подал в нее энергию. Сила света начала трансформироваться по моему желанию, превращаясь в ключ. То, что получилось на выходе, было золотым ключом с зелеными и красными камнями. Хм, забавно получилось. Запомни, у тебя не будет второго шанса. Следующий вход в Джаггернаут Драйв может стать для тебя последним. Немногим удавалось пережить первую трансформацию, а вторую и подавно. Предупредила меня блондинка. Значит, мне просто нужно быстрее найти новую силу. Чего тут сложного? Я еле заметно пожал плечами и вставил ключ в замочную скважину, после чего медленно повернул ключ. Он подошел идеально. Однако стоило мне начать открывать шкатулку, как от нее начало исходить очень мощное сияние, которое ослепило меня. Я закрыл глаза и открыл их уже в своей комнате. Вау, это вау. Просто слов нет. Мне же это не приснилось. Нет, ты действительно открыл ту шкатулку. Ага, чертов ящик Пандоры. Так и что там было? Не знаю, что-то вроде камня или кристалла. Тебя тоже ослепило, и ты не разглядел? Не только, он почти моментально вылетел, так что у меня и времени особо не было. Хм, все прямо как в каноне. Эм, что? Вот тут я сильно удивился, ведь на моей кровати, прямо рядом со мной лежал кристалл, небольшой кристаллический шарик красного цвета. Я взял его в руки и очень внимательно осмотрел. Хм, он пуст, я не чувствую никакой энергии. Драйк, что думаешь? Это точно тот самый кристалл, я чувствую это. От него исходит аура, схожая с моей и твоей. Но в каноне этот кристалл путешествовал от человека к человеку и накапливал энергию. И только после этого он вернулся к главному герою. Почему же мой кристалл остался у меня? Не знаю, партнер. Скорее всего, это из-за того, что тот парень и ты совершенно разные, и у тебя совершенно иной источник силы. Это-то понятно, но я покрутил шарик в руке. Что же мне с ним делать? Предлагаю подождать. Тебе есть чем заняться. Хм, да, ты прав. Ладно, еще раз, улучшение. Я испытывал новое заклинание, которое было очень читерным, ну если мне, конечно, удастся его отполировать. Телефон, на котором я и испытывал свое новое заклинание, начал меняться. Нет, снаружи этого не видно, все, что можно лицезреть, это телефон, покрытый зелеными линиями. Все изменения происходят в глубине, в его программном коде и, главное, внутренности, все это подверглось изменению. По задумке, улучшение должно улучшать работу артефакта или механизма, как несложно догадаться. Для примера представьте компьютер. Я с помощью этого заклинания могу даже слабый компьютер превратить в суперкомпьютер. Ну, чисто теоретически, конечно. Как оно будет работать в итоге, сложно сказать. Пока что улучшение оптимизирует имеющиеся ресурсы и добивается максимальной выгоды при имеющихся мощностях. Так, если верить сканерам, телефон передо мной повысил свою производительность на 30%, но, бзы, он загорелся. Эх, еще один на свалку. Я быстро потушил пожар магии и выбросил горелый смартфон в пространственный карман. Уже 10-й за последний час. Надо заканчивать. так как тут нужно пересматривать сами формулы и уравнения, на основе которых я колдую. Эх, опять придется делать мозговой штурм. Ну уж нет, на сегодня хватит. Нужно расслабиться, а потом переключиться на что-то другое. Я откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Все мысли будто испарились. Ментальный покой. Я иногда пользуюсь этой техникой, чтобы дать мозгам немного передохнуть. Все же, пусть я уже зрелый по человеческим меркам, но даже так я раздражаюсь, когда у меня что-то не выходит, или просто много работаю. Мозгам нужно давать отдых, и эта техника – лучшее средство. Ну, если не брать в расчет хороший 8-часовой сон. Посидев так несколько секунд, я, сидя все еще с закрытыми глазами, достал из кармана кристалл, и я посмотрел на него. За прошедшее время он не сильно изменился, хотя вроде он поглотил какое-то количество энергии, но, вроде ничего серьезного. Странно все это. Покрутив его несколько секунд в руке, я хмыкнул и убрал его назад в карман. Новая сила интересная, может. Я посмотрел на свою левую руку. По моему желанию на ней появился усиливающий механизм. О чем думаешь, партнер? Да вот, может все же попытаться рискнуть. Хочешь использовать познание на механизме? Подумываю. Оцениваю все риски и возможную выгоду. И как? Риски я уже обдумывал. Если что-то пойдет не по плану, то объем информации о механизме может буквально спалить мне мозги, и будет твой носитель не гением, а безвольным овощем. Такая себе перспектива. А что там с плюсами? Ну, чисто теоретически я пойму, как создаются лангины, и могу начать создавать свои. Это самый оптимистичный прогноз, да. Но даже если опустить планку, то все равно, я вполне буду способен создавать святые механизмы. Пусть и не такие крутые, как лангины, и далеко не с первого раза. Короче, ты получишь понимание самого устройства усиливающего механизма и сможешь на основе этих данных собрать что-то действительно выдающееся. Ну, даже этот прогноз я бы назвал преждевременным. Главное отличие священных механизмов от других артефактов является то, что они крепятся непосредственно к душе и развиваются вместе с носителем. Хотя последний пункт спорный, так как искусственные святые механизмы такой возможности не имели, но на то они и искусственные. Да, может быть, я и смогу создать какой-нибудь святой механизм, а также эти знания помогут мне наконец-то завершить мою работу над единым святым механизмом Вритры. Хм, тогда Вритра наконец-то сможет пробудиться. Не терпится пообщаться с ним, мне тоже иногда хочется поговорить. А если есть шанс поговорить с драконом, который так же, как и я, заперт, то я не упущу шанса. Понимаю. Я вновь посмотрел на перчатку. Ну что ж, попробуем. Как говорится, с Богом. Я потер пальцы и аккуратно прикоснулся к зеленому кристаллу. Кончики моих пальцев медленно покрылись зелеными линиями, которые также медленно начали распространяться по кристаллу. В этот же момент в мой мозг начала поступать информация. Много ли ее было? Да, очень, но я смог ее сдерживать и подавать медленным потоком. Постепенно я расширил действие на всю перчатку и начал получать комплексную информацию о механизме. Что могу сказать? Ну, только банальные вещи, святые механизмы, очень сложные артефакты, особенно лангины. Пусть я и получил буквально на блюдечке информацию об усиливающем механизме, мне потребуется много времени, чтобы обработать эту информацию и понять, как это работает. Короче, наука – дело не быстрое. А когда речь идет о магических артефактах, то тут и тысячи лет может оказаться мало. 23.01.2011. Азарат, есть просьба. Обратился ко мне Тор. Что такое? Дело в том, что сегодня я собираюсь вести переговоры с королем гномов. Это не стало для меня неожиданностью, так как об этом говорили чуть ли не все на базе. Все же знаменательное событие. Я знаю об этом, но ты же не просто так мне это говоришь, верно? Да, кивнул Одинсон. Видишь ли, большинство наших сил сейчас разбросано по мирам в поиске наших собратьев. Конечно, у меня будет личная охрана, но кто-то должен охранять периметр. Короче, ты хочешь, чтобы мы постояли на стороне и посторожили столицу гномов? Да, ты достаточно силен, чтобы в случае чего успеть задержать нарушителя, или даже победить. Только если нарушитель не будет уровня Сурта или Хель, хотя с учетом их сил, вы почуете их появление, даже находясь в замке. Именно. Что ж, надеюсь, ты не против, что я возьму с собой свою команду. Ну и Росвайс для компании. Я не против, но про последнюю договаривайся с ней сам и не забудь про Гёндул. Махнул он рукой и пошел по своим делам. Встретимся у входа в час дня. Я кивнул и также пошел по своим делам, а точнее пошел к своим девочкам. Нужно их предупредить. Путь до столицы гномов был скучен. Я не боялся, что на нас кто-то мог напасть. Кто осмелится? Тут кроме Тора с молотом, есть Гёндул и Хеймдалл, и другие асы. Ну и мы за компанию. Только если сама Хель явится, у нас возникнут проблемы. А так, но несмотря на это, я все еще был на стороже и следил за местностью. Девочки же далеко от меня не уходили. Мы сопровождаем Тора, словно мы его личная охрана. Это такая честь. Как понятно, это Расвайс. А как по мне, сопровождение богов — бесполезное занятие. Высказал я свою точку зрения. Но как ты можешь такое говорить? Немало валькирий были бы готовы на все, лишь бы быть на нашем месте. Расвайс, они этого хотели в надежде на всякие преференции, а в глубине души мечтают, чтобы боги обратили на них внимание и взяли в жены. Тор-то, насколько я помню, все еще свободен, так? Да, Тор единственный из сынов всеотца Одина, который официально так и не сочетался браком. Ну вот, видишь, каждая молодая валькирия мечтает стать его первой женой, но похоже, Тор не торопится жениться, и я его поддерживаю. Но я никогда не смотрела под таким углом. Мы продолжали болтать, и вскоре мы дошли до столицы гномов, большой город. Хочу сказать, похоже, тут наши дороги расходятся, сказал я, поворачиваясь к Тору. Так и есть, я уже сообщил о том, что вы впятером будете охранять периметр, вас не тронут. Кивнув в ответ, я расправил свои ангельские крылья и полетел в сторону гор. Столица гномов была окружена горами, словно крепостью. Не скажу, что это самое удачное решение, но кто я такой, чтобы давать советы? Мы приземлились на одной из гор и с высоты смотрели за Тором и его компанией. Они входили в город. Азарот, позвала меня Расвайс, и я повернулся к ней. «Гномы», — указала она рукой на подходящих к нам гномов, — «переговори ты с ними», — попросил я девушку, на что заработал ее удивленный взгляд. «Ты, можно сказать, местная, тебе будет легче объяснить им ситуацию». Расвайс задумалась, но быстро кивнула и пошла переговаривать с охраной. «У меня не было никакого желания сейчас с кем-то разговаривать. Какая-то странная апатия навалилась на меня. Я присел на камни и смотрел куда-то вдаль. Вполне может быть, что это последствия изучения усиливающего механизма. Естественно, ты такие объемы информации через себя пропустил. Удивительно, что ты вообще можешь спокойно мыслить, а не свалился от усталости. Я крепче, чем выгляжу. Правда, признаться честно, я думал, что последствия будут куда как серьезнее. Хотя какая-то вялость у меня все-таки осталась. Облокотившись на камень, я не заметил, как закрыл глаза. Похоже, я устал сильнее, чем думал. Сэр, кто-то меня толкал и всеми силами пытался разбудить. Пусть мне и не хотелось выходить из сладких объятий сна, но в итоге я открыл глаза и начал осматриваться. Что случилось? Спросил я, приходя в себя. Пришел сигнал из двух опорных пунктов гномов. Просветила меня Расвайс. Какого рода сигнал? Сигнал помощи. И я так понимаю, нас попросили помочь? Ну, Эмма, больше никому. Я удивился словам Рос и осмотрелся по сторонам. Действительно, нигде нет гномов, странно. Ладно, беру на себя один пункт. Вы вчетвером идете к другому. Врана, ты отвечаешь за Рей и Митл. Девушка кивнула, понимая, что я таким образом назначил ее главной. Куда нужно лететь? Да уж, ничего не могу сказать о красоте здешних краев. Довольно скучный вид. Одни пустые скалы в округе и больше ничего. Я летел, расправив свои 8 крыльев. Пусть мне и было видно все в округе, но и меня было сложно не заметить, так что я глядел в оба. Приблизившись к точке назначения, я увидел высокого парня со странной зеленоватой кожей. Позади него же лежало несколько трупов гномов. Поняв, что это и есть мой противник, я метнул кинжал из света прямо под ноги врагу. Задеть не задел, но это привлекло его внимание. «Эй, ты паспорт забыл на таможне предъявить», — сказал я, спустившись. «Тебе придется развернуться и уйти отсюда. И кто ты такой? Похож на Йотуна, но кожа зелена». И тут до меня дошло. От него веет энергией смерти, так же, как и от некронов. Это и есть Йотун, просто поднятый Хель. Но я думал, Йотуны больше. «Меня зовут Грунгнир», — представился мой противник. «Я потомок Йотуна, великана, который в свое время бросил вызов Тору». «Ну, ты не выглядишь как великан», — заметил я. И был прав, ведь он был от силы 1.35 м, что не очень-то и тянет на великана, потому что я полукровка. «Ясно, как вижу, тебя послала Хелли, отговаривать тебя от битвы бессмысленно». «Я прав, именно. Хотя даже если бы я и мог противиться воле Хель, я не стал бы отказывать от боя». На его лице появился оскал, который до этого я видел у Кокобеля. «Окей, попробуем». Я вытянул правую руку вперед и выпустил волну антимагии. Некромантия – это тоже магия, так что по логике волна антимагии должна была уничтожить Гунгнера. Но фиг там. Он спокойно стоял и осматривался свое тело. Он явно почувствовал волну, которая прошла через него. Хаем, не знаю, что ты сделал, но теперь я имею куда как больше свободы от Хель. Я даже не слышу ее надоедливые нотации. Ага-ага, но почему он не упал? Во время спасения Хеймдалля и остальных я незаметно использовал антимагию против одного некрона. И это помогло. Энергия смерти развеялась, а доспехи с грохотом упали на землю. Тогда я не использовал антимагию массово, чтобы оставить себе козырь в рукаве, но похоже сейчас этот козырь не сработал. Почему-то этого парня антимагия не брала. КХМ, это сработало немного не так, как я планировал. Ну ладно, попробуем по-другому. Я щелкнул пальцами и за моей спиной появилось несколько магических кругов. Это бесполезно. Покачал головой мой оппонент. Несколько магических снарядов влетели в него, но он даже не шелохнулся. Да будет тебе известно, что у йотунов очень высокая сопротивляемость магии, а у меня она достаточно высокая, чтобы выдерживать атаки Брунгильды. Я в свое время ее победил. На его лице появилась хитрая и довольная улыбка. Но ведь Брунгильда жива, а ты нет. Тогда как? В нашу битву вмешался Тор. Пожал он плечами. Хаем, ну раз магия не особо поможет, то будем биться по старинке. Я выпрямился и выпустил свои крылья и настроился на бой. Все мое тело объяло аура света. Я сжимал и разжимал кулаки, готовясь к бою. Грунгнир смотрел на меня и был очень доволен. Похоже, это тот парень, который любит хороший бой. Крушитель баланса. Довольно пробормотал Йотун. Стоп, что? Что он сейчас сказал? Его тело покрылось броней, состоящей из материала, похожего на камень, а в некоторых местах были кристаллы льда. И поначалу они были голубого цвета, но всего через пару секунд некроэнергия влилась в крушитель баланса святого механизма и заставила его измениться. Все кристаллы приобрели ядовито-зеленый цвет, теперь от них исходит не только холод, но и энергия смерти. В таком виде его руки стали намного больше, это были настоящие лапы, да и ноги теперь просто гигантские. И будто этого было мало, он сжал правую руку в кулак, после чего она начала изменяться и приобрела форму двухсторонней секиры. Лезвия секиры были покрыты энергией смерти, и все мои чувства кричали мне, что попадаться под удары очень нежелательно. Да и вообще, подобраться к монстру было тяжело. Из его брони во все стороны торчали кристаллы, испуская ауру смерти, отравляя все, что находится возле Грунгнера. Да и его аура была достаточно мощной, настолько, что камни под ним покрылись какой-то странной черной пленкой, а немногочисленная трава мгновенно завяла. Аво, я еще никогда не видел столь быстрой калибровки святого механизма под владельца. Он же буквально мгновенно стал производить не просто лед, а некролед. Полностью с тобой согласен, партнер, это что-то необычное. Хотя сам факт того, что перед нами мертвое существо со святым механизмом, звучит как что-то бредовое. Ну, может быть, механизм не считает, что его владелец мертв. Все же его душа в теле, да и тело вроде как функционирует. Вполне может быть, что дед и не предусматривал подобное. Вон, с полукровками вроде меня та же история. Библейский просто не предусмотрел, что может родиться полудемон-получеловек. Но как тогда у него остался механизм после смерти? Не знаю, партнер, может быть прямо перед тем, как его душа вылетела из тела, он был запечатан. Или его душа была запечатана перед отделением механизма от души. Потом Хель просто создала новое тело. Или восстановила энергии смерти старые. Ладно, не о том думаю. Не у тебя одного есть доспехи. Крушитель баланса. По моей команде на мне появились родные красные доспехи. Драйк, каковы мои шансы? Если честно, очень сложно сказать. Сначала нужно посмотреть, что он вообще из себя представляет. О, а это разве не легендарная броня дракона? Старшие рассказывали мне о ней и о истории красного и белого драконов. Это аура, я уверен, что передо мной именно тот красный дракон, прокричал Йотун. Похоже, он был очень доволен своей жертвой. Хаем, а он на удивление очень хорошо образован. Многие не могут так с первого раза опознать Лангин, угадал. А теперь получай. По-тихому набрав несколько усилений, я сконцентрировал энергию в руках и выпустил ее в виде двух лучей света. Грунгнир сконцентрировал свою энергию в левой руке, отчего она мгновенно покрылась большим количеством кристаллов и создала своего рода щит, который принял мою атаку. Бам! Мои лучи влетели в щит, но эффекта не было. Его щит оказался мощнее моей атаки. Черт, а вот это неприятно. И не только то, что я не пробил его защиту, а то, что он может свободно улучшать свои доспехи, может создавать оружие и повышать количество брони в нужном месте. Я также хочу. Мой враг не стал терять время и рывком подскочил ко мне, занося секиру для удара. Я подпрыгнул и вновь выпустил лучи света из рук, благодаря чему я смог отлететь на безопасное расстояние и вновь проверить вражеский щит на прочность. Прочный гад. Грунгнир пустил в меня несколько ледяных стрел, пропитанных энергией смерти. Сжав руки в кулаки, я напитал перчатки энергией света, после чего из них вышло два световых клинка. «Не ты один можешь создавать оружие», — прошептал я и начал отбивать мечами летящие в меня стрелы. «Хаэм, а ты неплох», — довольно пролепетал Йотун, смотря как я отбился от его стрел. «Ты гораздо умнее и сильнее многих моих противников». С этими словами он вновь кинулся на меня. Отбиваться от его секиры я не стал. Смысл? У него она размером с обе мои руки. Так что я предпочел отпрыгнуть назад. В качестве контратаки я нацелился мечами на Йотуна и, используя силу мысли, буквально стрельнул ими. К счастью, мечи оказались достаточно острыми, чтобы пробить броню монстра, но этого было явно недостаточно, чтобы победить его. «Эф, знаешь, что хорошо в жизни мертвяка?» — задал он мне вопрос, попутно доставая из себя мечи. «Я не чувствую боли. Получай». Он махнул рукой, и теперь на меня летел дождь из очень маленьких ядовитых льдинок. «Мечи тут не помогут, но у меня есть хорошие средства. Усиление, усиление, усиление». Я вспомнил то, чему меня учил Таннин, и сконцентрировал энергию в животе. Нижняя часть шлема открылась, и теперь я мог свободно выпустить огонь. Да это был драконий огонь. Из моего рта вырвалось очень мощное пламя, которая встретилась с льдинками и очень быстро их уничтожила. Но поток огня продолжил движение и встретился с Грунгниром. Произошел взрыв, и я решил отлететь на пару метров назад. Для безопасности я стал прислушиваться к ощущениям, чтобы понять, в каком состоянии находится Грунгнир, но, когда мои глаза увидели, как он преспокойно из огненного ада идет ко мне, я, если честно, офигел. И не тем, что он выжил, а тем, что его броня была гораздо толще, чем несколько секунд назад. Он настолько хорошо развил свой святой механизм. Похоже, что этот парень один из немногих, кто смог не только полностью раскрыть силу своего механизма, но и улучшить его. Помнишь, механизм развивается вместе с хозяином. Пусть этот механизм – ослабленная версия абсолютной погибели, но уже сейчас он может считаться по силе с лангинами. Хах, а ведь я и забыл, что именно. Отец как-то говорил, что даже простые священные механизмы могут сравниться по силе с лангинами, если, конечно, хозяин окажется сильным и по-своему гениальным. Ну, судя по всему, Грунгнир подходит под это описание. И не говори, скажу честно, взял я слово, пока мой противник медленно и расслабленно подходил ко мне. Я тоже хочу, чтобы моя броня так умела. Как ты такого добился? Тренировки и сражения. Коротко ответил он и вновь кинулся на меня. Он изменил свои руки, и теперь они были похожи на молоты. Ой-ой, надо вновь разрывать дистанцию. Я включил ускорители и рывком отошел назад, но... Ну уж нет, прокричал он, и мою руку что-то схватило. Это магическая веревка. Не успел я что-либо сделать, как Йотун рывком притянул меня к себе. Я пытался затормозить, используя ускорители и крылья, но этого оказалось недостаточно, и вот я оказался прямо перед своим противником. Будет больно. Бам! Его огромный молот ударил по мне, и я отлетел в сторону. Несколько метров летел, а потом еще несколько метров бороздил землю. Удар был болезненным, да и полет с приземлением были не из приятных. Но самая большая проблема в другом. Я получил дозу облучения некроэнергии. Уже сейчас я чувствовал ее пагубное воздействие. Черт, исцеление. Использовал я энергию сумеречного исцеления, чтобы убрать опасную энергию. Я сразу же поспешил встать, но я просто не успел этого сделать. Бам, бам, арх. Прохрипел я от боли. Судя по ощущениям, этот урод сначала ударил меня молотом, а потом придавил меня ногой. Моя спина сильно болела, но, похоже, не была сломана. Знаешь, в чем минус игры от обороны? Донесся до моих ушей его веселый голос. Ты не сможешь победить. Для победы нужна атака. На этих словах он схватил руками мои драконьи крылья. Ох, больно. Он еще сильнее придавил меня к земле и потянул меня за крылья. Моя броня не выдержала, и ему удалось оторвать крылья. Как же хорошо, что я могу их восстановить. Но, господи, Какой позор, у меня оторвали крылья. Так, нужно думать, чем его завалить, иначе меня сейчас тут завалит. Магия и антимагия, отметается. Рукопашный бой, даже не смешно, если даже смогу его завалить, сдохнуть от облучения энергии смерти. Я и так уже получил неплохую дозу, этого и хватит. Нет, нужно сражаться на средней дистанции, лишь изредка переходя в ближний бой. Нужно измотать его и потом нанести мощный удар в уязвимое место. Что у меня есть? Механизм и моя энергия света. Это все, что мне сейчас поможет. Но, черт возьми, в нынешней форме у брони нет никаких способностей, которые бы мне помогли. Черт, как же я хочу улучшить свой крушитель баланса, дать ему больше способностей. Гадство. А еще у меня есть моя магия. Эй, Драйк, может рискнем? Ты хочешь использовать улучшение на усиливающем механизме? Ты же почти не контролируешь эту способность. Да, не спорю, идея интересная, и на простых механизмах оно работает, но усиливающий механизм – это совершенно иной уровень. У тебя есть идеи получше? В нынешних условиях я не смогу ему противостоять, мощи нынешнего КБ не хватит. Только если быть на полную мощность, но нет гарантии, что я не устану быстрее Грунгнера. Он правильно сказал, он – мертвяк, он не только не чувствует боли, но и не устает. Главный его ограничитель – некроэнергия. Но опять же, я не знаю, насколько его хватит. Может, его сама Хель питает энергией. В нынешней ситуации у меня нет другого выбора. Он явно намного опытнее меня, и еще эта энергия смерти. Ох, чую быть беде. Приму это за твое согласие. Я прикрыл глаза и сосредоточился. По моему телу прошли несколько зеленых линий, а мои глаза сменили цвет с красного на зеленый. Эй, ты уже все? Спросил Йотун и топнул по мне ногой, вызывая новый приступ сильной боли. Но это не сбило мою концентрацию. Улучшение. С чувством прошептал я, и по всей броне крушителя баланса прошли зеленые линии, от которых исходили мощные зеленые разряды электричества. Не волнуйся, Азарот, мы поможем тебе. Донесся до меня голос Эльши. Хм, странно, а она то, что собралась делать, твою. Увидев такие изменения во мне, противник поспешил убрать ногу и отойти на несколько метров. Я воспользовался шансом и поднялся. Вид у меня был, мягко скажем, не очень. Крылья валялись где-то в стороне. Весь доспех был покрыт трещинами, наплечники так вообще держались на последнем издыхании. Мда, мое состояние можно характеризовать как хреновое. Зеленые линии вспыхнули, и из них пошли зеленые молнии, но теперь камни на моей броне начали беспорядочно светиться. Из самих камней начал раздаваться странный звук. Такое чувство, будто механизм сломался. Эй, Драйк, я там ничего не сломал? Ты у меня спрашиваешь? Я знаю не больше твоего. Вижу, у тебя проблемы. Прокомментировал Грунгнир мою заминку. Не совсем. Ладно, была не была. Улучшение. Я вновь использовал свою магию и теперь уже самостоятельно пытался навести порядок в механизме. Но к моему удивлению, механизм вовсе не был сломан или заглючил. Он был в состоянии, схожем с перезагрузкой. Я чувствовал, как он развивается. Видимо, мое вмешательство все-таки что-то изменило в нем, ведь я видел, что структура механизма немного поменялась. Я всем своим естеством чувствовал, как моя броня становилась сильнее. Продолжил механизм издавать странный звук. Усиливающий механизм, он откликнулся на мои мысли и желания. Желание улучшить мою броню крушителя баланса. Хах, но значит ли это, что святой механизм имеет что-то наподобие своего Ви или вообще И? Или это все система Бога? Интересно, нужно будет это изучить. Потом, все камни на моей броне ярко засветились, и мое тело объяло невероятно мощная аура. Броня мгновенно восстановилась, как и крылья, оторванные же части рассыпались в прах. Я чувствовал невероятный прилив сил. Эта странная аура, она отличалась от той, которая обычно исходит из механизма. Да, эта энергия, это та энергия, которая у меня была еще при жизни. Ощущая ее, я вспоминаю те дни, когда мы сражались с Альбионом. Эх, это были прекрасные времена. Эта энергия такая мощная и непоколебимая, но это не Джаггернаут Драйв. Совершенно иная сила, такая стабильная. Так и есть. Джаггернаут Драйв – это бесконтрольный выход моей мощи. Сейчас же механизм, можно сказать, пошел иным путем. Похоже, твои усилия по ослаблению проклятия и тренировки с механизмом дали свои плоды, а твое желание улучшить крушитель баланса и заклинание улучшения стали катализатором для развития брони и механизма. Хм, звучит логично. Но вот что странно, кристаллу, что ты получил от механизма, он никак не реагирует. Да, это действительно странно, но подумаю об этом после боя. Кристалл на моей левой руке засиял особо ярко, после чего мне в мозг полилась информация о новых возможностях моего крушителя баланса. «Ну что, Грунгнир, у нас второй раунд!» — прокричал я и выставил в его сторону левую руку. В этот момент на ней появилась странная красная субстанция, чей состав схож с составом моей брони. Эта субстанция быстро приобрела форму огромной пушки. Юху, теперь я могу стрелять из настоящих пушек, и судя по всему, эти выстрелы будут куда мощнее, чем если бы я просто выпускал атаки из рук. Проверим, прошептал я в предвкушении. Драйк, заряжай. Усиление, усиление, усиление, усиление, усиление. Усиление произошло невероятно быстро, буквально в считанные секунды. Кристаллы, расположенные по бокам пушки, засветились, и я почувствовал, что все готово. Выстрел. Сгусток моей ауры вылетел из дула пушки и мгновенно врезался в Грунгнира. Хм, интересно. Я думал, что пушка стреляет лучом, но, похоже, я сам могу решать, какой снаряд полетит. Либо луч, либо сгусток, причем я могу настроить сгусток, чтобы он был более взрывоопасным. Это невероятно круто. И я чую, что это далеко не все способности, которые мне теперь открыты. Грунгнир на удивление успел прикрыться щитом, но на этот раз это его не спасло. Щит раскололся, и Йотун отлетел на несколько метров, бороздя землю. Хех, да, не только возможности брони расширились, но и аура стала чуть лучше. Я это чувствую своим телом. А чем качественнее аура, тем сильнее мои атаки. Причем любые атаки. Круто. Это невероятно круто. Я вытянул вторую руку, и на ней появилась точно такая же пушка. Выкуси. Прокричал я и начал обстреливать своего противника. Усиление, усиление, усиление, усиление, усиление. Драйк еле успевал говорить, пока я буквально расстреливал Грунгнира. Рар. Прорычал он и ударил об землю. Стоило ему это сделать, как его тело прикрыл зеленый кристалл льда. Он смог выдержать несколько моих атак, но неожиданно я почувствовал опасность, которая исходила из-под меня. Я мгновенно оказался в небе. На том месте, где я стоял буквально секунду назад, теперь во все стороны торчали ядовитые шипы из льда. Мда, если бы я не успел среагировать, то стал бы косплеить шашлык. Йотун воспользовался моей заминкой и уже сам начал метать в меня кинжалы из льда. Хех, не сегодня. Я сосредоточился на своей правой руке. Пушка вновь обратилась в красную субстанцию, которая начала обволакивать всю мою руку, превращаясь в дополнительную броню. Теперь моя правая рука была в несколько раз больше, чем левая, и в несколько раз прочнее. Я закрылся этой рукой от снарядов, и с удивлением обнаружил, что все кинжалы просто отлетели от моей руки, не пробив защиту. А вот это да, насколько же броня стала прочнее. Круто, реально круто. Ты стал сильнее. Ага, и у меня для тебя плохие новости. На мои слова Йотун лишь приподнял бровь. Я не люблю долгие бои. С этими словами я начал концентрировать энергию у себя за спиной. Бам! Я приземлился, и в этот момент мои крылья пропали, вместо этого за моей спиной начала концентрироваться красная аура, трансформируясь в две сверхмощные пушки. Ну что, Драйк, думаю, пора закончить с этим парнем, а? Давай посмотрим, на что мы теперь способны. Я навел пушки на Грунгнира и начал накапливать силу. Усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление. Это нехорошо, совсем нехорошо. Пробормотал пораженный Йотун и начал потихоньку отходить назад. Хах, но уже слишком поздно. Пушки заряжены. Исчезни, драконий бластер. Не выдержал я и прокричал во все горло. Баам! Из орудий на моих плечах вылетел громаднейший выстрел. Я еле удержался на ногах, хотя отдача от этих пушек была просто невероятной. Мощный сгусток энергии полетел прямо в моего противника. Чойойойорт! Прокричал он, когда мой выстрел настиг его. Хах, помнится, когда главный герой использовал в первый раз похожий прием, он промахнулся, точнее, его противники успели уйти с линии огня. Я же приземлился достаточно близко, да и Йотун был не в лучшем состоянии. Когда моя энергия выстрела начала развеиваться, я наконец смог осмотреть результаты своего выстрела. Вау, чем-то похоже на результат работы крушителя Лангина, только внешне крушитель Лангина намного сильнее. Хотя, все же нужно признать, что и драконий бластер невероятно сильная способность. Теперь я мог наконец увидеть своего противника, от которого практически ничего не осталось. Реально, на земле валялись две ноги и больше ничего. Неужели мой выстрел оказался столь мощным? Да, ты и так накачал в пушке огромный объем своей энергии, а я эту энергию приумножил. Так что да, этот выстрел был очень сильным. По моим прикидкам, ты можешь этим выстрелом нанести урон богам, типа Сурта. Ну да, не смертельный, конечно, но ощутимый. Хм, ну это лучше, чем ничего. Да и, ты вообще видел это? Новые возможности брони, они просто потрясны. Теперь я могу создавать пушки, наращивать броню и даже улучшать свои ускорители на спине. Кайф, вот такое разнообразие функций мне нравится. Согласен, крушитель баланса стал намного сильнее. Но тебе сейчас нужно не об этом думать. А о чем? Битва же закончилась. Твоя битва, моя битва. Эх, тот второй сигнал, это тоже противник? Да, я только сейчас обратил на это внимание. Похоже, у них битва, так как я очень четко ощущаю вспышки энергии у смерти. Надеюсь, у девочек все хорошо. Нужно поспешить на помощь. Не забудь. Да-да, исцеление. Я помню о заражении. Глава 28. Проблема остается. Во время битвы Азарата и Грунгнера, Калаварнер смотрела в спину улетающего командира. Что-то в последнее время он будто не в себе. Может поговорить с ним? Хотя кто она такая, чтобы беседовать с ним на такие темы? Подчиненная, его солдат, одна из первых членов его свиты. Не тянет ее положение на разговор по душам. Девушка глубоко вздохнула, ее настроение резко упало. Да, всего лишь подчиненная, как же ей хочется более тесных отношений. Фигура командира была для нее очень загадочной. Эта загадочность была и во время их первого знакомства. Она сохраняется и по сей день. Причем Азарат становится более загадочным. Чего стоит та же история с хранителями баланса. Она никогда не слышала о подобной разработке. Точнее, она читала о неудачах в этой сфере, еще до поступления в академию. О том, что отдел под руководством самого вице-генерал-губернатора Шимхазая не смог добиться приемлемых результатов. Тогда эту новость пытались максимально скрыть, ибо это по факту был провал, провальный проект, на который было потрачено много ресурсов Григори. А тут прорыв благодаря гению, или просто удача. Хах, это должна быть какая-то невероятная удача.